Значение сроков недооценивается. А между тем они диктуют решения своим народам. Решения сроков непреложны. Сами являетесь свидетелями того, как вдруг что-то изменилось, и мирное разрешение между народами проблем вдруг стало возможным. Так же просто придет и все остальное. И перемены придется принять как нечто, само собой разумеющееся, но непреложное. Сроки психологируют сознание множеств. Неотвратимость перемен всепланетных не в воле людей. Они космичны и потому неизбежны. Могучую силу космических стихийных событий являют землетрясения и мировые катаклизмы. Та же могучая, неодолимая сила движет и эволюцией человечества. И когда наступают последние сроки, их остановить уже не может ничто. Знание этого дает спокойную уверенность в том, что неизбежное совершится. Неизбежное – это мир на Земле, кооперация всех и во всем, пробуждение женщин и овладение психической энергией. Таковы ближайшие дары эволюции людям. Их время пришло, но надо их взять.